270. Также для опытов полезна помощь от тонкого и высшего мира. Чистое мышление уже будет обеспечивать сотрудничество. Не нужно никаких вызываний, но созвучие сердца уже создаст мост светлый. Так во всем можно находить лучшую пользу. Уже одна мысль о психической энергии даст возможность расширить сознание.